том же году Трефалев написал другое стихотворение, которое намеренно противопоставлено тройке Федора Глинки, хотя бы уже близостью первой строки. «Вот мчится тройка почтовая по Волге матушке зимой, ямщик уныло напевая, качает буйной головой». Из разговора с приветливым седоком выясняется, что в жизнь ямщика вмешались богатый и староста. «Ах, милый барин, добрый барин, уж скоро год, как я люблю. Да нехрест староста татарин, меня журит, а я терплю. Ах, милый барин, скоро святки, и ей не быть уже моей. Богатый выбрал да постылый, ей не видать веселых дней». Мчится тройка почтовая по Волге матушке зимой, ямщик уныло напевая. Задумался детина, седок приветливо спросил, какая на сердце кручина, скажи. Сам горестно вздохнул. тройка почтовая, а Волге матушке зимой. Ямщик уныло напевая, качает буйный корабль. Кто написал музыку на слова этих трефалевских стихотворений, покуда не установлено. Но, как видим, тексты всех этих песен сочинены поэтами известными, малоизвестными и просто безвестными. Авторство анордиста Малышева и Макарова установлено покойным Иваном Никаноровичем Розановым, которого я уже неоднократно вспоминал сегодня. На книге Трефалева указал в печати литературовед Челышев, а мне Вячеслав Иванович Клюев. Но от того, что установлено имя поэта, песня не становится менее народной, зато выясняется ее возраст, ее эволюция, ибо в народно-песенном обиходе поэтический текст, как уже сказано, претерпевает подчас очень сильные изменения. Так от тройки Вяземского из 40 строк осталось всего только 6. Остальной текст представляет собой сочинение неизвестных нам исполнителей. Эта песня часто звучит по радио и в концертах. Удалая, лихая, счастливая. Едет, едет, едет к ней, едет к Любушке своей. И тройка вдруг осела у знакомого крыльца. Сани девица влетела и целует молодца. Всего этого в стихотворении Вяземского нет. У Федора Глинки первые строки. Вот мчится тройка удалая в Казань дорогой столбовой. Важная для поэта по каким-то личным ассоциациям, Казань скоро отпала. В народе стали петь вдоль по дорожке столбовой. И понятно, Казань это слишком конкретно и неясно, почему тройка мчится в Казань, а не в какой-нибудь другой город. Кстати сказать, народный вариант всегда лучше литературного и удобнее для пения. Иван Никанорович Розанов, чье имя я вспоминаю неоднократно, назвал народ великим критиком и редактором. Это прекрасная формула. Среди русских народных песен, элегических и удалых, песням о тройках принадлежит особое место. Это песни о песнях. Их поют ямщики, повествующие о своей горькой доле или раскрывающие богатство своей души. В их лице поет сам народ. Это песни народные о народе. Бесконечная тема. К ней причастны Пушкин, Гоголь, Некрасов, Блок. Посвящая России одно из самых своих великих стихотворений, Блок вспомнил песню ямщика и дорожную даль, и тройку. Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шлеи и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней. Садись, мой ямщик, звени мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня с этого света. Это Блок цитирует Гоголя и пишет, что в образе тройки, как ослепительное видение в кратком творческом сне, сверкнуло Гоголю будущая Россия. У, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик. Гремит и становится ветром разорванный в куски воздух. Когда мы вспоминаем песни, в которых мчатся необгонимые тройки, мы слышим памятью голоса Обуховой, Максаковой, Левко, Архиповой, Руслановой, Зыкиной, Козловского, Лемешева, Скопцова, Гмырю, Кондратюка и стройное звучание хоров. Многие поют эти вдохновенные песни. Их насчитывается более 100 русских троек. Вихрем на гору несется, и впрягай ямщик скорее тройку, и тройка, тройка, сколько забвения даришь. И гайда тройка снег пушистый, и на последнюю пятерку найму тройку лошадей, и знаменитая ямщик не гони лошадей. Даже из первых строк нетрудно понять, что эта песня уже не о имщиках, а песня о седоках. Возникли они в конце прошлого, в начале нынешнего столетия. Большинство этих песен эстрадные, имеющие мало общего с теми подлинно народными песнями, которые были созданы в XIX веке и распеваются до сих пор. Удивительно. В наш век автомашин, летательных аппаратов, обгоняющих скорость звука, космических ракет, когда тройка уже никого не удивит быстротой, песни про тройку по-прежнему удивляют и радуют, и заставляют задуматься, а иногда погрустить. Что ж, это свойство поэзии истины. Она всегда современна, ибо в песнях о тройке вылился русский национальный характер, явилась душа народа, весь жар, весь размет его чувств. И хоть нет уже ни той жизни, ни троек, ни имщиков, ни проезжих корнетов, песня живет и звучит над миром, и, как сказано у Гоголя, вьется около сердца. Thank you.